послала меня прислуживать ему, велев присматривать за его комнатами и ночевать у него в прихожей. Я сразу сказала ей, что я неловкая и прислуживать не умею, но старая госпожа обругала меня. Я и не приказываю следить за ним. К чему тебе ловкость? Я не осмелилась противиться по велению старой госпожи и перешла жить в сад. Один раз в 10 дней, а то и в полмесяца, Бао Юй позовет меня, спросит что-нибудь и тотчас же отпускает. Еду Бао Юю подают либо старые мамки и няньки, либо Си Жень, Ше Юэ и Цю Вэнь. А если у меня бывает свободное время, я должна заниматься вышиванием для старой госпожи. Вот почему я и не знаю, что делает Бао Юй. Если вы недовольны этим, госпожа, отныне я постараюсь быть внимательнее. «Амитофо!» — воскликнула госпожа Ван. «Как я счастлива, что ты не находишься возле Бао Юя! Не буду тебя больше утруждать. Раз старая госпожа отдала тебя Бао Юю, завтра же я попрошу, чтобы она тебя выгнала оттуда». И затем, обращаясь к жене Ван Шань Бао, госпожа Ван сказала: «Пойдешь в сад и проследишь, чтобы она не спала в комнатах Бао Юя. Я скажу старой госпоже, чтобы она распорядилась ее наказать как следует». «Вон!» — крикнула она Цин Вэнь. «Не могу видеть такую растрепу! Кто разрешил тебе являться сюда в таком виде?» Цин Вэнь ничего не оставалось, как удалиться. Гнев госпожи Ван огорчил ее. Выйдя за ворота, она прижала к глазам платочек и заплакала. Так, с заплаканными глазами, она и возвратилась в сад. Между тем госпожа Ван, испытывая крайнее недовольство, говорила Фэнзе: «За последние годы у меня совсем не стало сил присматривать за домом. Не смогла заметить даже такую чертовку, как эта девчонка. Может быть, есть и еще похожие на нее? Надо проверить». Фэн Цзе чувствовала, что гнев госпожи Ван достиг наивысшего предела. Но здесь находилась жена Ван Шаньбао, глаза и уши госпожи Син. Она часто подстрекала госпожу Син устроить какую-нибудь пакость госпоже Ван. И хотя у Фэн Цзе было что сказать, она не осмелилась произнести ни звука. Опустив голову, Фэн Цзе делала вид, что во всем согласна с госпожой Ван. «Не гневайтесь, госпожа», — просила жена Ван Шаньбао госпожу Ван. «Это мелочи. Предоставьте все дело мне. Проверить поведение служанок очень легко. Вечером, когда запрут ворота в сад, и никто туда не сможет проникнуть, мы внезапно нагрянем и обыщем комнаты служанок. Если у какой-нибудь из них был один мускусный мешочек, значит, найдется и другой. Этот другой, я уверена, будет принадлежать ей же». «Верно», — одобрительно кивнула госпожа Ван. «Если мы не сделаем так, то совсем ничего не узнаем». Затем она спросила Фэн Цзе, что она думает на сей счет. Та только кивнула головой в знак согласия. «Вы правы, госпожа, так и сделаем». «По-моему, только так и нужно, иначе мы и за год ничего не узнаем», — снова произнесла госпожа Ван. Таким образом, все было условлено. Вечером после ужина, когда матушка Цзя легла спать, а Бао Ча и другие девушки ушли к себе в сад, жена Ван Шаньбао пригласила Фэн Цзе пойти вместе с нею в сад, приказала запереть все калитки и начала проверку женщин, которые по ночам дежурили у входа в сад. Но у них ничего не обнаружили, кроме нескольких лишних свечей да припрятанного лампового масла. «Это тоже краденое, но пока не трогайте», — заметила жена Ван Шэньбао. «Завтра доложим госпоже, она сама распорядится, что делать». Затем они отправились во двор наслаждения розами и, войдя туда, приказали запереть ворота. Бао Юй был расстроен из-за истории с Цин Вэнь. Заметив посторонних людей, направлявшихся в комнаты служанок,